Эпилог. Роман Коршунов стоял рядом с Канисом. Тот наблюдал за изображениями на экране. Одно из них показывало Софию Медведеву, сейчас плененную и скованную. Коршунов видел в этом некую иронию. Он и сам успел побывать в застенках у князя и познакомиться с его дружелюбием. Так что увидеть его дочь в плену доставляло хоть и низкое, но удовлетворение с мрачными оттенками. Эта эмоция пришла и ушла. Внимание мужчины было сосредоточено на другом. После провала Канис... Короткий приказ по рации, и в ход пустили новый план, из-за чего Роман тихо злился и готовился вмешаться. Было от чего занервничать. Неизвестно, чем руководствовался Канис, но он послал к Соколову подставного беса и... Камилу. Малолетняя дура. Кто бы знал, насколько Коршунов был взбешен тем, что она влезла во все это. А Канис и рад. Подарил девочке силы, обработал и отправил на сверхважное задание, чтобы та показала себя. То, что это задание смертельно опасно, оставалось за кадром. На экране было видно, как к Эдгарду сначала вошел бес. Удивительно, но Соколов начал с ним разговор. «Приведи ее!» – передал Канис в рацию. В помещении появилась Камила, которая привела пленницу. Сама девушка была в маске, скрывая лицо. «Зачем?» – спросил Роман. «Зачем маска?» «Пусть для твоего друга будет сюрприз», – ответил Канис, не поворачиваясь. «Они ведь общались, не так ли?» «Она недостаточно подготовлена, чтобы быть там», – процедил Роман. «Камила сама вызвалась. Сказала, что сможет на него повлиять, если не удастся сразу договориться». «Дура! Какая же дура!» «Надеюсь, Соколов догадался, что это она». «Не дергайся», – сказал Канис. «Соколов надежно заблокирован, так что не вздумай все испортить». «Если ты так веришь в то, что он заблокирован, то почему сам не выйдешь к нему?» Больше всего на свете Роман хотел кинуться на Каниса, оторвать ему голову, захватить рацию и послать Камиле приказ срочно уходить из клетки со зверем. Слишком Соколов выглядел уверенным, чтобы по-настоящему верить в то, что он попал в ловушку. Возможно, Канис этого и добивается. Хочет увидеть его в деле, поэтому отправил к нему пленницу, чтобы спровоцировать. С Канисом никогда нельзя быть уверенным хоть в чем-то. Всегда его планы имеют второе и третье дно. Всегда они сопровождаются насилием и безумием. Стоя вдвоем, они наблюдали за тем, как разворачивается беседа, а потом камера отключилась. Канис не шелохнулся, но от него отчетливо повеяло напряжением. Выругавшись, Коршунов бросился на помощь к сестре. Канис стоял, продолжая наблюдать через камеры за происходящим. Коршунов убежал, но это было неважно. Как-то ситуация вышла из-под контроля, пока в пределах допустимого, но возникло стойкое ощущение, что это только начало. Связь с местом задержания Эдгарда Соколова исчезла. Канис подошел к пульту возле экранов и потянул за рычаг. Ничего не произошло, хотя звук от подрыва должен был донестись и досюда. «Группа зачистки!» – сказал он в рацию. «Спуститесь вниз и зачистите всех, кого там обнаружите!» Парень, безусловно, попался им любопытный, но слишком уж странные у него способности, предположительно, не поддающиеся контролю. Для его сдерживания приняли меры, исходя из той информации, которую удалось достать. Но этого, очевидно, оказалось мало, а значит, игры кончились, и пора бить на поражение. Только вот ударить не получалось. Канис рискнул щелкнуть другим переключателем и задействовать единственно черный экран. Изображение показало камеру с Екатериной Майер-Медведевой. Истощенная девушка висела на цепях. Рядом с ней стоял помолодевший первый, к чему-то прислушиваясь. Миг, и он исчез. «Сбежал», — подумал Канис. В чутье существа, которое прожило несколько столетий, мужчина не сомневался, поэтому и сам задумался о том, чтобы покинуть базу. Но то, что мог позволить себе старик, не мог позволить себе Канис. Именно он отвечал за операцию. Потерять пленников и базу – это провал, после которого карьера и жизненный путь мужчины закончатся. Поэтому он и стоял, поджав губы, наблюдал за разворачивающимися событиями. Отметил, как Коршунов пронесся по коридорам и как его остановили. остановили у лифтов. Парень орал и возмущался, но напасть не рискнул. Смотрел на то, как боевой отряд отправился вниз. В этот момент в другой темнице, где содержали Софию Медведеву, осыпалась стена, и Канис увидел вбегающего Соколова. «Любопытно», — пробормотал мужчина недовольно. И снова камеры отключились. Что-то такое этот Эдгард сотворил, что нарушил сигнал. Потом камеры выключились и в коридоре. «Они во втором блоке!» — передал он по рации. «Переговорщик и охранница уничтожены!» — раздался ответ. «Объект ушел через туннель! Преследование невозможно! Земля осыпалась!» Канис припомнил, сколько метров разделяли два помещения. Слишком много, чтобы вручную их прорыть. А значит, Соколов сделал что-то такое, что смогло разрушить толщу земли. «Группа 2!» — сказал Канис в рацию. «Спуститесь в темницу! Опасность высокая! Будьте готовы к противостоянию!» «Принято! Бить наповал?» «Да! Женщин оставить по возможности в живых!» «Принято!» Пока первый отряд поднимался обратно наверх, второй спускался вниз. Рация осталась включена. Канис слышал, что там происходило. Выстрелы, крики боли, стоны умирающих, противные чавкающие звуки. «Может, газ?» — спросил сам себя мужчина, когда группа зачистки была уничтожена, и активировал следующий шаг в обороне. Место, где содержались пленники, было рассчитано не на уничтожение любой ценой, а на подавление. Выпущенный газ был способен вырубить и высшего беса, но снова что-то пошло не так, и вскоре София Медведева расстреляла камеры наверху. Как она преодолела столь быстро шахту лифта, осталось загадкой. По протоколу, в случае прорыва периметра сдерживания, требовалось начать эвакуацию, что Канис и сделал. Давненько таких провалов не было в организации. «Кто же ты такой, Эдгард Соколов?» Канис обдумывал увиденное и не мог понять, в чем его сила. Ни ходок, ни высший бес. При этом силы столько, что уничтожает все на своем пути. Хотя из того, что успел увидеть Канис, пока София Медведева не расстреляла камеры, парень в битве играл второстепенную роль. Но как-то же он смог освободить пленницу. Попробовав переместиться, Канис с удивлением обнаружил, что не может. Дело приняло дурной оборот. Не то чтобы он боялся после возвышения, но оказаться без привычных способностей было неприятно. Надо было что-то предпринять, и Канис отправился наружу, чтобы лично разобраться с проблемой. Когда Роман добрался до камеры допроса, он увидел лишь смерть. Тело Камилы было прибито к стене чудовищным металлическим штырем, который пробил голову. Из нее словно вытащили всю кровь. Кожа на руках высохла и пошла трещинами. Она выглядела как мумия, бледная, как мел. «Нет!» — шептал парень. «Этого не может быть! Нет, Камила!» Он выдернул штырь, подхватил тело, снял маску. Лицо когда-то юной девушки было искажено мукой. Глаза лопнули. Роман увидел темные провалы. Кожа потрескалась, губа была прокушена. «Нет!» — продолжал шептать он, баюкая на руках мертвую сестру. Когда мои невольные спутницы исчезли, я выдохнул с облегчением. Как минимум, они выживут, а значит, все старания были не зря. Не то чтобы я готовился умирать, но если это вдруг случится, сильно горевать не буду. Прожил две жизни, пусть и коротких, а это на одну больше, чем мне было отмерено. Отогнав разрушительные мысли, продолжил готовиться. Усилил печать блокировки, сделал амулет от пуль и гранат. Схемы давно известны. Оставалось взять подходящий носитель и вложить печать. Минимально подходящий. Того, что следует использовать для долгосрочной работы, здесь нет. А если и есть, то искать слишком долго. Ко мне никто не спешил врываться. Я отслеживал, как по ту сторону стягиваются войска, но и сам не торопился нападать. Здесь больше нет Софии, чтобы прикрыть в случае чего. Малейшая ошибка и задавят. Надо рассчитать так, чтобы противник не смылся, не убил меня и чтобы подмога успела подойти. При этом я не собирался отказывать себе в удовольствии самому покрошить тех, кто посмел похитить близких мне людей. Я не я, если не заставлю их заплатить. Когда приготовления были закончены, я в последний раз отследил, кто и где находится. Один из ходоков спустился вниз, в мою камеру, и завис там. Второй стоял за рядами собравшихся сил. Уверен, именно этот тип самый опасный на всей базе, и кажется, он собирается посмотреть, что я буду делать. Еще и вступит в бой в последний момент. Когда высшие бесы заняли позицию по ту сторону и наконец-то решились открыть дверь, я пустил в ход закладки, швырнул металлическую шайбу, в которую была заложена печать на основе закона подобия. Успел изучить, как были вооружены местные бойцы. На каждом завались металла. Оружие, крепление, броня. Хватает того, что схоже между собой. Этим и воспользовался. Судя по тому, как расположены бесы, впереди за дверью не коридор поджидает, а просторное помещение. Возможно, несколько комнат. Неизвестно, с какой мебелью и препятствиями. Может, бесы просто стоят, а может, попрятались за что-то, зачем их не достать? Сомневаюсь, что они любители кривых поз, поэтому второй вариант. Бить по ним чем-то – это риск промахнуться. Лучше вспомнить основы тактики и сбить строй противника, порушить его планы. Шайба вылетела, а ко мне влетело несколько гранат. Уж не знаю каких, но наверняка приятного мало будет, если взорвутся. Хорошо, что я это предусмотрел, и гранаты зависли в воздухе. Тем временем шайба улетела куда-то в середину скопища врагов и сработала как мощнейший магнит. Я проверил расположение бесов и увидел, как тех резко повыдергивало и стянуло в кучу, но это было лишь первой частью. Гранаты также притянуло к шайбе. Ее немаловероятно, что коснутся. Скорее взорвутся рядом с грудой тел. Ну а дальше активировал следующую печать, и вся та кровь, которую я собрал из тел, выстрелила алой молнией. В той стороне что-то взорвалось, послышались вопли боли, и я рванул вперед, на ходу открывая огонь по тем, кто еще шевелился и был жив. А живы были все, живучие твари. Стрелял я не просто так, хотел задержать и пустить кровь. Добежав до противника, откинул автомат и прыгнул прямо в кровавое месиво. Кровь – это идеальный проводник, а еще источник большой силы. Если до нее добирается темный алхимик, то ты считай труп. Или марионетка в его руках. Я темным не был большую часть своей жизни, но и светлым прямо сейчас меня назвать нельзя. Мудрить не стал и использовал алхимию трансформации с вкраплениями алхимии подобия и формы. Чужая кровь приняла форму шипов и выстрелила во все стороны, вытягивая еще больше крови. После такого бесы не встанут. Не останавливаясь, я прямо на полу принялся чертить следующую печать, попутно отслеживая, как главный противник двинулся в мою сторону. Я и правда оказался в просторном помещении с кучей дверей и выходов и несколькими коридорами. Вот из одной комнаты смазанная тень и вылетела. Настолько быстрая, что я лишь движение и заметил. Так бы и погиб, если бы не заготовки. Алые путы рванули к бесу. Тот попытался увернуться, но не так-то легко это сделать, если они преследуют тебя. Мужчину подбило. Протащила по полу, разорвала живот. Но этого оказалось мало. «Любопытно», — проговорил этот тип. «В аду любопытничать будешь», — прошипел я, выкидывая металлические копья. Тоже заранее их подготовил. Первое мужчина поймал, второе отбил, третье врезалось ему в руку. От четвертого он отпрыгнул, а пятое попало в почти закрывшуюся рану на животе. «Больше мне и не надо». «Если это все», — бросил он. Я активировал закладки, и колья вернулись ко мне. Перехватил я то, что было измазано в его крови. «Замри и не двигайся, иначе умрешь», — предупредил я. «Учитывая все тобой сделанное, угроза не пустая», — хмыкнул мужчина. «Может, представишься для начала?» Я тянул время, продолжая формировать невидимые для него печати. Внутренности давно сжимало ледяной рукой, и не знаю, сколько еще продержусь. Надеюсь, на пару атак хватит. «Я Канис». «Ну да, я так и подумал. Канис или очередная дешевая подделка?» «Можешь быть уверен, я настоящий». Улыбнулся он. Улыбнулся как хищник, чувствующий себя уверенно, готовый броситься в бой. «Мы могли бы с тобой договориться. С твоими талантами и нашими ресурсами». «Мы — это кто?» «Речь о той организации, которой я служу». «А название у вас есть?» «Оно нам не нужно». «Еще несколько секунд. Если хотел сотрудничать, то придумал не самый лучший». Я не договорил, ударил раньше, чем закончил фразу. Каниса скрутила, отбросила на стену и впечатала в нее. Я же подхватил ближайший автомат, убедился, что он снят с предохранителя и открыл огонь. Выпустил всю очередь, но словно этого и не делал. Задействовав алхимию крови, я добивался серьезных внутренних нарушений и сбитой регенерации. Но эта тварь, а человеком его трудно назвать, исцеляла раны прямо на глазах, несмотря на мои старания. «Я и второй автомат подобрал, разрядив его, но этому монстру хоть бы что!» Постоял под пулями, потрясся немного и собирался кинуться в мою сторону, но замер, после чего развернулся и побежал. Пару секунд я тупо хлопал глазами, пока Канис не скрылся из виду. Усталость все же сказалась на скорости работы мысли. Я готовился к смертельной схватке и банально не ожидал такого бегства. Запустив печать обнаружения, увидел, что к нам пожаловали гости. Судя по всему, подмога прибыла. Но так легко сдаваться я не собирался. Вскочил и бросился к тому месту, где расстрелял Каниса. Крови там много набрызгало. «Эдгард!» – послышался чей-то голос, но я не обратил внимание. Быстрее, быстрее. В последний момент я замер, так и не завершив начатое. Толку не будет. Немного раню, но и все. Слишком удалился Канис, чтобы подействовало в должной мере. Лучше поступить иначе. Эдгард! Рядом возник сам князь. Ты в порядке? Да, и я теперь могу отследить нашего врага. Потому как блеснули глаза князя, я понял, что ему эта новость понравилась. Очень понравилась.